Капитан поднялся на мостик, а оттуда спустился лейтенант. Торопливо затянувшись несколько раз сигаретой, он взял от матроса штурвал и минут 10 приноравливался к ходу яхты. «Готово, на руле!» — послышался голос Каллигари в переговорной трубке. «Готово, капитан!» — звонко ответил лейтенант, и его сильное тело напряглось. Яхта содрогалась от работающих на всю мощность моторов. Лейтенант осторожно повернул руль. Еще, и на правый борт аквилы обрушились одна за другой три чудовищные волны. Яхта круто накренилась, падая под удар четвертого вала. Толстое зеркальное стекло в стене рубки выдавилось, как бумага. Пенящаяся вода хлынула в рубку вместе с воющим порывом ветра. Флоянус с воплем кинулся к лейтенанту, отталкивая его от штурвала. «Довольно! Поворачивайте назад! Мы погибнем!» Лейтенант с лицом в крови от порезов осколками отбросил хозяина плечом. Судно описывало широкую циркуляцию, приходя в Халфвинд. Вой ветра в рубке стихал, но каждая большая волна кренила аквилу все сильнее, и размахи судна перешли красную черту креномера. «Скорей! Еще 4 румба! Больше ход!» — неслись отрывисто команды с мостика яхты, правая сторона которого погружалась в воду. И вдруг произошла волшебная перемена. Аквила выпрямилась. Волны перестали давить и топить яхту. Они размеренно подбрасывали ее. Пенные водовороты перестали разгуливать по палубе. В рубку потянуло знакомым удушливым дымком моторов. «Легли на курс», — донеслась команда капитана. «Так держать». Когда капитан вошел в рубку, Сандра перевязывала лейтенанта. Киноартист незаметно скрылся, пристыженный своей истерикой. Аквила пошла в Бакштаг, более не преодолевая волн, и быстро приближалась к берегам Африки. Еще сутки гуляла по океану упрямая буря, а на исходе второго дня волны снова обрели свое широкое и мерное колыхание, а небосвод стал дымчатым и жгучим. Вынырнувшее из-за горизонта судно шло наперерез курсу аквилы и неожиданно приветствовало яхту родным флагом. Сблизившись и увидев разбитую рубку, итальянский танкер запросил, не нуждается ли яхта в помощи. Капитан догадался попросить дизельного топлива. Едва на танкере узнали, что яхта принадлежит киноартисту Флояну, как в цистерны яхты без всякой платы было залито 8 тонн отличной солярки. Моряки, пока производилась перекачка, попросили Иво быть гостем корабля. Иво вернулся очень довольный оказанным ему приемом, воспрянул духом и снова стал внимателен к своим спутникам, хотя океан дышал зноем, и часы плавания шли медленной и монотонной чередой.